Издательство «Бомбора». Океан книг. Вера Дейна Галериан. Взрослый снаружи, взрослый внутри. Как исцелить внутреннего ребенка, психологически повзрослеть и стать счастливым. Читает автор. Это не нравится мне. Почему? Потому что я не дорос до этого. Ответил ли так когда-нибудь хоть один человек? Фридрих Ницше. Вступление. Я чувствую себя ребенком в мире взрослых. Частая жалоба моих клиентов. А значит, я чужой на этом празднике жизни, мне не хватает сил. Я одинок в этом огромном мире, не справляюсь с жизнью, боюсь, стыжусь, тушуюсь, живу в полсилы, в четверть силы. В душе у каждого из нас живет ребенок, и он хочет чуда. Даже когда вокруг все говорит о том, что чуду не бывать. Ребенок хочет раскрасить в яркие цвета свои серые будни и сотворить сказку из собственной жизни, но не справляется. В нем слишком мало сил. Любая неудача заставляет его съеживаться и сворачиваться в позу эмбриона. В такие моменты нам пусто, плохо, одиноко, больно. Мы тоже не справляемся и также замираем, не живем в полную силу и как будто прячемся под одеялко. Соглашаемся на меньшее, плывем по течению, живем по накатанной, боимся неизвестности, страшимся перемен, делаем не то, что хотели бы, живем не с теми, с кем хотели бы. Страдаем от нехватки любви, ищем ее повсюду и во всем, встречаем на миг и теряем снова. Нам предлагают баловать в себе ребенка, но не объясняют, что для этого необходимо делать. Как можно баловать того, кто болен, до смерти напуган, выбился из сил? Нам предлагают становиться лучше, мотивированнее, успешнее, тренировать дисциплину и волю, но где на это взять силы? Нам предлагают долгие и трудные пути работы над собой, но мы разочаровываемся быстрее, чем такая работа дает результат. Ребенок внутри нас по-прежнему ждет чуда и надеется на взмах волшебной палочки. Представьте, что такое чудо есть, и каждый из вас может стать самому себе чудотворцем, создавать удачные события, реализовывать смелые цели, исполнять желания и управлять реальностью. Сила, что способна на любые чудеса, это ваше бессознательное. О нем многие говорят, но никто не учит, как найти с ним общий язык и овладеть его возможностями в полной мере. Общий язык с бессознательным – вот то ключевое звено, которого недостает как институту психоанализа, так и рынку исполнения желаний, медитации, аффирмаций. Нам предлагают либо поговорить об этом, либо выполнять ничего не значащие ритуалы, но ни то, ни другое не дает доступа к силе подсознания, которая воистину может все. По счастью, общий язык с бессознательным сегодня существует. Более того, он несложен и доступен каждому. 12 лет назад, оказавшись на дне и в полном отчаянии, я все-таки верила в чудо, понимала, что все проблемы в голове, и искала действительно рабочие инструменты для изменений. Мне повезло. Я встретила малоизвестную модальность психотерапии, которая, как оказалось, творит чудеса. Именно за счет гениально простого языка для переговоров сознания и бессознательного. Освоив этот язык, я очень быстро стала другим человеком и достигла целей, о которых даже не мечтала, когда находилась на дне. В последующие годы я работала по этой модели с сотнями людей, и мы получали великолепные результаты без долгих лет психоанализа и терапии. Я постоянно совершенствовала метод, вычисляя самые короткие пути от проблемы до цели. Но главное – мои клиенты и ученики легко осваивали язык бессознательного, что позволяло им больше не нуждаться в психологах и коучах, становиться автономными, устранять проблемы и достигать своих целей самостоятельно. В этой аудиокниге я рассказываю о самых действенных инструментах в этой области, которые стали результатом моей многолетней работы и прекрасно зарекомендовали себя на практике. Освоив их, вы поставите силу бессознательного на службу своему благополучию. Да, вначале вам предстоит поучиться волшебству переговоров, но это не займет у вас годы. Изучив язык бессознательного и начав договариваться с ним, вы сможете стать тем, кем захотите, получить все, что пожелаете, делать то, что любите, окружить себя близкими по духу людьми, найти любовь и построить прекрасные отношения. Да, это тоже будет работой над собой, но результаты вы увидите с первых шагов, и они вдохновят двигаться дальше. Ребенок внутри вас получит долгожданное чудо. Но главное, вы исцелите его боль и даруете ему любовь. Тогда он сумеет наконец-то повзрослеть, чтобы великолепно чувствовать себя во взрослом мире огромных возможностей, открытых дорог и большой свободы.